одни исчезли на памяти людей, о них сохранилась богатая литература. До нас дошли их грамматики и словари. Значит, не позабылся и смысл отдельных слов. Нет только никого, кто бы считал сейчас их своими родными языками. Такова латынь, язык древнего Рима. Таков древнегреческий язык, таков и древнеиндийский санскрит. Таков среди близких к нам языков церковнославянский или древнеболгарский. Изучение их не так уж сложно. Но ведь есть и другие, скажем, египетские времен фараонов, вавилонский или хетский. Еще два века назад никто, ни единый человек в мире не знал ни единого слова на этих языках. Люди с недоумением и чуть ли не с трепетом взирали на таинственные, никому непонятные надписи на скалах, на стенах древних развалин, на глиняных плитках и полуистлевших папирусах, сделанные тысячи лет назад, неизвестно кем и неизвестно по каким причинам. Никто не знал, что значат эти странные буквы, звуки какого языка они выражают. Но терпение и остроумие человека не имеют границ. Ученые-языковеды разгадали тайны многих письмен. В наши дни каждый, кто пожелает, может также спокойно выучиться говорить по-древнеегипетски, по-шумерски, по-ассирийски или по-хетски, как и на одном из ныне звучащих, обыкновенных, живых языков. Благодаря трудам ученых мы знаем о древних Ассирии и Вавилоне, пожалуй, больше и подробнее, чем о многих ныне существующих государствах и народах. Мы можем по именам перечислить тысячи несчастных малолетних рабов, погибших в страшных каменоломнях царя Ашурбанипала. Мы можем повторить звук за звуком слова их песен, то жалобных, то полных гнева, а ведь они отзвучали в последний раз 2 или 3 тысячелетия назад. И все это дало нам языкознание. Великолепная наука. Я не знаю, в чьи руки попадет эта книга, чьи пытливые глаза побегут по ее строкам. Но кто бы ни был ты, мой читатель, я хочу, чтобы ты полюбил великолепную науку языкознания. Когда юноши и девушки нашей страны кончают среднюю школу, они обыкновенно попадают в положение этаких витязей на распутье. Стоит камень, а на камне надпись. Кто пойдет налево, попадет в страну географов. Всю жизнь будет он прокладывать пути по неведомым землям, будет изучать далекие народы, будет испытывать дивные приключения, будет с великим трудом пробиваться в местах, куда еще не ступала нога человеческая. Дрожь охватывает, до чего это прекрасно, не пойти ли налево? Но другая надпись сулит: пойдешь направо, станешь физиком. Ты проникнешь в тайны атомного ядра и в недра гигантских звезд. Ты будешь решать величайшие загадки Вселенной, помогать и астрономам, и геофизикам, и строителям кораблей, и летчикам. Что может быть пленительнее такой жизни? Иди направо, юный друг. А рядом еще приманки. Вот крутая тропа геологии с ее хребтами и скалами, ущельями и безднами. Вот таинственная дорога археологов, извивающаяся в древнем тумане, среди руин и пещер, от стоянок каменного века до развалин южных акрополей. А там дальше сады и леса ботаники, заповедники зоологов, тихие лаборатории и грохочущие заводские цехи, колхозные поля. Все это живет, клокочет, кипит, движется, все привлекает молодые сердца. И вдруг еще одна незаметная надпись: по этому пути пойдешь, станешь языковедом. Языковедом? А что он делает? Запереться на всю жизнь в четырех стенах мрачного кабинета, обречь себя на копание в пыльных хартиях, годами доискиваться, следует ли писать мягкий знак на конце слова «мяч», кому это нужно? Нет уж, знаете, спасибо. Так думают многие. Думают потому, что не представляют себе, какова работа языковеда, чем, как и для чего занят он. В накаленной Туркмении, роясь в земле древних парфянских городищ, археологи извлекли из праха множество глиняных черепков. На их поверхности были обнаружены намазанные краской черты таинственных знаков. О чем говорят эти письмена? Кто их нанес на глину? Когда и зачем? Черепки – остраконы. От греческого слова «остракон» – черепица, черепок. Были бы обречены на вечное молчание, если бы у нас не было языковедов, занятых изучением восточных древних языков. Они прочитали таинственные надписи.